перед самой мессой, которую должен был служить в соборе сам примас. Как вы думаете, ваше преосвященство, не пришло ли еще время возвратиться вашему посланцу? Ведь уже минуло 6 дней, как вы его отправили к герцогу Орвику, а ваша почта считается самой скорой в Англии. Примас ответил не сразу. Служки уже облачали его, накидывая на плечи паллеум, подавая сверкающую митру, высокие перчатки и золотой посох. Примечание. Паллеум – округлая часть облачения, которая покрывает грудь, плечи и спину. «Я думаю, — наконец вымолвил он, — что если бы делатель королей счел нужным, он давно прислал бы его назад с ответным посланием. А поскольку в королевстве неспокойно, он может держать его при себе до тех пор, пока не будет готов ответ. Но разве мы не знаем, что Эдуард и Ричард до сих пор в Йорке, и пока нет причин для беспокойства? Разве ливрея посланца архиепископа Кентерберийского больше не хранит посланца в пути? Дитя мое, вы требуете от меня невозможного. Один Всевышний может читать в помыслах людских. И если ваш отец не торопится с ответом, значит, он видит в том резон. Чего вы требуете от меня? Я сделал все, о чем вы просили. Гонец отправлен и снабжен хорошей охраной. Анне приходилось согласиться с кардиналом, и тем не менее ее беспокойство росло. Она не находила себе места. Единственной отрадой для нее в это время были верховые прогулки. Погода держалась прекрасная, и принцесса каждый день по нескольку часов скакала по лугам и рощам сада Англии, графства Кент. Обычно ее сопровождала довольно многочисленная свита, но принцессе доставляло особое удовольствие умчаться ото всех на своем быстроногом мираже, а потом наблюдать из-за старых развалин или из ольховой рощи, как охрана и приближенные, сбившись с ног, разыскивают свою повелительницу. Это смешило ее и заставляло вспоминать детство, когда она была свободна, как ветер. Теперь же, натешившись суетой свиты, она возвращалась и вновь становилась заложницей придворного этикета. Однако именно в часы этих прогулок она вдруг открыла для себя, как хорошо помнят и любят в Кенте ее отца. Здесь было немало крепостей и замков, где он останавливался в свою бытность вице-адмиралом Англии, когда его моряки захватывали вражеские суда, и большая часть награбленного добра оседала в Кенте. Орвик делал богатые подношения местным церквям и монастырям, устраивал великолепное празднество, возводил новые укрепления, строил школы и лечебницы. В Кенте не забыли его благодеяний, и привязанность кентцев к делателю королей распространились и на Анну Невиль. Ее радостно приветствовали в городках и крепостях графства, зачастую величая не принцессой Уэльской, а просто дочкой Уорвика. Их симпатии выражались отнюдь не в почтении и подобострастности, к которым она привыкла в Лондоне, а в простодушной фамильярности. «Эй, Анна Невиль!» — кричал ей хозяин корчмы у дороги паломников. «Зайди-ка, отведай, как умеет готовить моя хозяйка жареную форель. Твой батюшка ценил ее стряпню и нередко сиживал у меня перед камельком, беседуя с пилигримами. Не дать не взять рыцарь из тех, о которых писал старина Джеффри». Примечание. Имеется в виду Джеффри Чосер, автор кентерберийских рассказов. Или же в другой раз. «Погляди-ка сюда, красавица Анна!» — кричала румяная толстуха, направляющаяся с воском шерсти на рынок в город.